Глава 43. Лэнгдон неподвижно стоял у пуленепробиваемого окна папского кабинета и смотрел на скопище принадлежащих прессе транспортных средств. Жутковатая телефонная беседа вызвала у него странное ощущение. Братство Иллюминати казалось ему какой-то гигантской змеей, вырвавшейся из бездны истории, чтобы задушить в тисках своих колец древнего врага. Никаких условий, никаких требований, никаких переговоров, всего лишь возмездие. Все очень просто. Смертельный захват становится все сильнее и сильнее. Месть, которая готовилась 400 лет. Создавалось впечатление, что наука, несколько веков бывшая жертвой преследований, наносит, наконец, ответный удар. Камерарий стоял у своего стола, устремив невидящий взгляд на телефонный аппарат. Первым молчание нарушил Оливетти. «Карло», — сказал он, впервые обращаясь к камерарию по имени, и его голос звучал совсем не по-военному, так, как говорил командир, мог говорить только близкий друг. 24 года назад я поклялся защищать этот кабинет и его обитателей. И вот теперь я обесчещен. «Вы и я», — покачав головой, произнес камерарий, — «служим Богу, пусть и по-разному. И если человек служит ему верно, то никакие обстоятельства не могут его обесчестить». «Но как? Я не могу представить, как это могло случиться. Сложившееся положение...» Оливетти выглядел совершенно подавленным. «Вы понимаете, что у нас нет выбора. Я несу ответственность за безопасность коллегии кардиналов. Боюсь, что ответственность за это лежит только на мне, сеньор. В таком случае поручите своим людям немедленно приступить к эвакуации. Но, сеньор... План дальнейших действий мы продумаем позднее. Он должен включать поиск взрывного устройства и исчезнувших клириков. Следует также организовать облаву на того, кто их похитил. Но первым делом необходимо перевести в безопасное место кардиналов. Эти люди – фундамент нашей церкви. Вы хотите немедленно отменить конклав? Разве у меня есть выбор? «Но как быть с вашим священным долгом — обеспечить избрание нового папы?» Молодой камерарий вздохнул, повернулся к окну и окинул взглядом открывшуюся перед ним панораму Рима. «Его святейшество как-то сказал мне, что папа — человек, вынужденный разрываться между двумя мирами — миром реальным и миром божественным. Он высказал парадоксальную мысль, заявив, что если церковь начнет игнорировать реальность, то не доживет до того момента, когда сможет насладиться божественным». Голос камерария звучал не по годам мудро. «В данный момент мы имеем дело с реальным миром, и, игнорируя его, мы впадаем в грех гордыни. Гордыня и традиции не должны возобладать над здравым смыслом». Слова молодого клирика, видимо, произвели впечатление на Оливетти. Командор кивнул и сказал: «Я понимаю вас, сеньор». Казалось, что камерарий не слышал командира гвардейцев. Он стоял у окна, глядя куда-то за линию горизонта. «Позвольте мне быть откровенным, сеньор. Реальный мир — это мой мир. Я ежедневно погружаюсь в его ужасы, в то время как другие имеют дело с чем-то возвышенным и чистым. Сейчас мы столкнулись с серьезным кризисом. Поскольку я постоянно готовился к возникновению подобной ситуации, разрешите мне дать вам совет. Ваши вполне достойные намерения могут обернуться катастрофой». Камерарий вопросительно взглянул на Оливетти. «Эвакуация коллегии кардиналов из Сикстинской капеллы является, на мой взгляд, наихудшим из всех возможных в данный момент способов действия». Камерарий не выразил ни малейшего возмущения. Казалось, он пребывал в растерянности. «Так что же вы предлагаете?» «Ничего не говорите кардиналам. Опечатайте Сикстинскую капеллу. Так мы выиграем время для проведения других мероприятий». «Вы хотите, чтобы я оставил всю коллегию кардиналов сидеть взаперти на бомбе замедленного действия?» Не скрывая изумления, спросил камерарий. «Да, сеньор, но только временно. Если возникнет необходимость, мы проведем эвакуацию позже. Отмена церемонии до того, как она началась, станет достаточным основанием для проведения расследования», покачал головой камерарий. «Но после того, как двери будут опечатаны, всякое вмешательство полностью исключается. Регламент проведения конклава четко таковы требования реального мира, сеньор. Сегодня мы живем в нем. Выслушайте меня». Альветти говорил теперь с четкостью боевого офицера. «Вывод в город 160 ничего не подозревающих беззащитных кардиналов представляется мне весьма опрометчивым шагом. Среди весьма пожилых людей это вызовет замешательство и панику. И, честно говоря, одного инсульта со смертельным исходом для нас более чем достаточно». «Инсульт со смертельным исходом». Эти слова снова напомнили Лэнгдону о заголовках газет, которые он увидел в клубе Гарварда, где ужинал со своими студентами. У папы случился удар. Он умер во сне. «Кроме того», — продолжала Оливетти, — «Сикстинская капелла сама по себе является крепостью. Хотя мы никогда об этом не говорили, строение укреплено и способно выдержать ракетный удар. Готовясь к конклаву, мы в поисках жучков внимательно, дюйм за дюймом, осмотрели все помещения и ничего не обнаружили. Здание капеллы является надежным убежищем, поскольку я уверен, что внутри ее антивещества нет. Более безопасного места для кардинала в данный момент не существует. Позже, если потребуется, мы сможем обсудить все связанные со срочной эвакуацией вопросы». Слова Оливетти произвели на Лэнгдона сильное впечатление. Холодной логикой своих рассуждений командор напоминал Колера. «Сэр», — вступила в разговор молчавшая до этого Витория, «есть еще один весьма тревожный момент. Никому пока не удавалось создать такое количество антивещества, и радиус действия взрыва я могу оценить весьма приблизительно. Но у меня нет сомнения, что прилегающие к Ватикану кварталы Рима окажутся в опасности. Если ловушка находится в одном из ваших центральных зданий или под землей, действие на внешний мир может оказаться минимальным, но если антивещество спрятано ближе к периметру, в этом здании, например...» Девушка умолкла, бросив взгляд на площадь Святого Петра. «Я прекрасно осведомлен о своих обязанностях перед внешним миром», — ответил Оливетти, — «но все-таки вы не правы. Никакой дополнительной опасности не возникает. Защита этой священной обители была моей главной обязанностью в течение последних 20 лет, и я не намерен допустить взрыв». «Вы полагаете, что сможете найти взрывное устройство?» — быстро взглянул на него камерарий. «Позвольте мне обсудить возможные варианты действий с моими специалистами по безопасности. Один из вариантов может предусматривать прекращение подачи электроэнергии в Ватикан. Таким образом, мы сможем устранить наведенные поля и создать возможность для выявления магнитного поля взрывного устройства». «Вы хотите вырубить все освещение Ватикана?» — изумленно спросила Витория. Слова Оливетти ее поразили. «Я не знаю, возможно ли это, но испробовать такой вариант в любом случае необходимо». «Кардиналы наверняка попытаются узнать, что произошло», — заметила Витория. «Конклав проходит при свечах», — ответил Оливетти. «Кардиналы об отключении электричества даже не узнают. Как только Сикстинская капелла будет опечатана, я брошу всех своих людей, за исключением тех, кто охраняет стены, на поиски антивещества. За оставшиеся 5 часов сотня человек сможет сделать многое». 4 часа, — поправила его Виктория. «Я должна буду успеть доставить ловушку в ЦЕРН. Если мы не сумеем зарядить аккумуляторы, взрыва избежать не удастся». «Но почему не зарядить их здесь?» «Штекер зарядного устройства имеет весьма сложную конфигурацию. Если бы я могла предвидеть ситуацию, то привезла бы его с собой». «Что же 4, так 4. — хмуро произнес Оливетти. «Времени у нас так или иначе достаточно. «Сеньор, в вашем распоряжении 10 минут. Отправляйтесь в капеллу и опечатывайте двери. Дайте моим людям возможность спокойно работать. Когда приблизится критический час, тогда и будем принимать критические решения». Интересно, насколько должен приблизиться этот критический час, чтобы Оливетти приступил к эвакуации, подумал Лэнгдон. «Но кардиналы обязательно спросят меня о преферити», смущенно произнес камерарий, «особенно о Баджа. Коллегия захочет узнать, где они». «В таком случае, сеньор, вам придется придумать какое-нибудь объяснение. Скажите, например, что вы подали к чаю пирожные, которые не восприняли их желудки». Подобное предложение привело камерария в состояние, близкое к шоковому. «Вы хотите, чтобы я, стоя у алтаря Сикстинской капеллы, лгал коллегии кардиналов для их же блага?» «Уна буджа виниале, белая ложь. Ваша главная задача — сохранить их покой. А теперь позвольте мне удалиться, чтобы приступить к действиям», — закончил Оливетти, показывая на дверь. «Команданте, — сказал камерарий, — мы не имеем права забывать об исчезнувших кардиналах». «Баджа и остальные трое в данный момент находятся вне досягаемости», — сказал, задержавшись у порога, Оливетти. «Мы должны забыть о них ради спасения всех остальных. Военные называют подобную ситуацию триадже, что в переводе на обычный язык, видимо, означает «бросить на произвол судьбы». «Если бы мы имели возможность установить местонахождение 4 кардиналов, сеньор», — твердым голосом произнес Оливетти, — «то ради их спасения я без колебания принес бы в жертву свою жизнь, но...» Он указал на окно, за которым лучи предвечернего солнца освещали городские крыши. «Розыск в 5-миллионном городе выходит далеко за пределы моих возможностей. Я не могу тратить время на то, чтобы успокаивать свою совесть участием в бесполезных затеях, извините». «Но если мы схватим убийцу, неужели мы не сможем заставить его заговорить?» — неожиданно вмешалась Витория. «Солдаты, мисс Ветра, не могут позволить себе быть святыми», — мрачно глядя на девушку, произнес командор. «Поверьте, я прекрасно понимаю ваше личное желание поймать этого человека». «Это не только мое личное желание», — возразила она. «Убийца знает, где спрятано антивещество и где находятся кардиналы. И если мы начнем его поиски, то сыграем на руку врагам», — закончил за нее Оливетти. «Попытайтесь, мисс, объективно оценить ситуацию. Иллюминаты как раз рассчитывают на то, что мы начнем поиски в нескольких сотнях римских церквей, вместо того, чтобы искать взрывное устройство в Ватикане. Кроме того, мы в этом случае оставим без охраны банк Ватикана. Об остальных кардиналах я даже и не говорю. Нет, на все это у нас нет ни сил, ни времени». Аргументы командора, видимо, достигли цели. Во всяком случае, никаких возражений они не вызвали. «А как насчет римской полиции?» — спросил камерарий. «Мы могли бы, объяснив ситуацию, обратиться к ней за помощью. В таком случае операцию можно было бы развернуть по всему городу. Попросите их начать поиски человека, захватившего кардиналов». «Это будет еще одна ошибка», — сказал Оливетти. «Вам прекрасно известно, как относятся к нам римские карабинеры. Они сделают вид, что ведут розыск, незамедлительно сообщив о разразившемся в Ватикане кризисе всем мировым средствам массовой информации. У нас слишком много важных дел для того, чтобы тратить время на возню с журналистами». «Я сделаю их звездами прессы и телевидения», — вспомнил Лэнгдон слова убийцы. «Первое тело появится в 20:00, и так каждый час до полуночи. Прессе это понравится». Камерарий снова заговорил, и теперь в его словах звучал гнев. «Команданте, мы окажемся людьми без чести и совести, если не попытаемся спасти похищенных кардиналов». Оливетти взглянул прямо в глаза клирика и произнес ледяным тоном: «Молитва святого Франциска. Припомните ее, сеньор». «Боже!» — с болью в голосе произнес камерарий. «Дай мне силы выдержать все то, что я не в силах изменить».